собачонки надрывались где-то совсем близко под ногами, незримые и злые. Наконец мелькнула пара ярко-зеленых жадных глаз, позади нее другая. Никита запахнул тулуп, открыл калитку и пошел к оранжевому окну. Постучав, он направился к двери. Собаки вертелись вокруг него, осипшие, зеленоглазые, без ясных очертаний, точно бредовое видение. Двор стоял пуст, как степь. Бабий голос окликнул Никиту из-за двери. — У вас остановился Карев, Василий Леонтич! — прокричал Никита, стараясь заглушить собак. — Он поджидает сына, так это я. — Никого не было, никаких сынов не дожидают. — Как не было? — вскрикнул Никита. — Так и не было. — Ну, значит, будет. Значит, я его обогнал на тракте. А когда будет, тогда и заявляйся. — Тут что, поблизости еще хутора есть? — опять закричал Никита. — Никаких хуторов нету. — Да вы, Василий Леонтич, знаете? — испуганно спросил Никита. Собаки прислушались к бабьему голосу, присмирели, затихли, грозно и устало мурзясь. — А кто его знает? — Может, и знаю. Бестолково и досадливо взвизгнула баба. — Вот что, — быстро заговорил Никита, — мне ночью в степи деваться некуда. Отец непременно должен заехать, мы условились. Пустите меня переждать. У меня все лавки казаками заняты, некуда пущать. Кто тут разберет пущать всякого? Баба с сердцем полохнула внутренней дверью. Собаки поняли это как сигнал к атаке и клубками покатились под ноги Никиты. Сначала он не трогался с места, потом поправил за спиной ранец, он висел у него на правом плече, и повернулся назад. Оставаться на хуторе и поджидать Василия Леонтича, не будучи уверенным, что он заедет на этот, а не на другой хутор, не имело смысла. Собаки вырвались из калитки и бежали впереди Никиты. С ними было хорошо идти, они указывали дорогу. Когда они отстали, Никита опять пошел ощупью. Справа, слева, вверху простиралась черная пустота. Снег скрипел уныло. Может быть, Никита шел по верному пути, может быть, нет. Он мог свернуть в любую сторону, всюду пустота бесстрастно и бессмысленно поглотила бы его ненужную фигуру. Он обернулся. Позади мерцал оранжевый огонек хутора. Он двинулся вперед и налетел на корявую вешку, звонко подломившуюся от толчка. Никита стоял на тракте. Издалека до него долетел гулкий топот копыт по дороге. Он стал дожидаться и скинул ранец. Скоро он различил в темноте окутанных инеем лошадей. Они были запряжены гуськом и дружно тянули громоздкую кибитку. Никита крикнул и махнул рукой. Возница придержал коней. «Не подвезете ли меня до ближайшей станицы?» — попросил Никита. «Я отстал от своих». «Еремей, гони, гони!» — расслышал он перепуганный возглас из кибитки. «Тут друг у друга на головах сидят, он подвезти. Пошел!» Никита снова остался один. Он взвалил на спину ранец и поплелся назад к форпосту. Двигаться было все труднее. Тулуп бил по коленям. Ранец поминутно скатывался с плеча и больно оттягивал его. Вдруг Никита остановился. Подавляющая мысль ошеломила его. Он был обманут. Разве могло случиться, чтобы Василий Леонтич бросил его на произвол? Разве мог родной отец, папаша Карев, уехать без Никиты? Где и зачем его обманули? На хутор Василий Леонтич не заезжал, двор был пуст. На форпосте, откуда Никита двинулся в поиски, он не встретил ни одного человека, ни одних саней из своего обоза. «Зачем?» — громко спросил себя Никита. «Кому нужно было посмеяться надо мной?» Но тут же он почувствовал прилив холодного равнодушия ко всему. Из черного мрака опять показалась лошадь. Обок с оглоблей выступал низенький мужичонка. «С форпоста?» — спросил Никита. «Оттуда». «Василия Леонтьевича Карева знаете?» А как же? Под вечер